Рихард. Из другого конца спортзала я с удовольствием наблюдал, как кожаная боксерская перчатка отца мягко влетела в белую каучуковую морду Тео, выбив из нее брызги пота, слюны и слез, но оставив пока зубы. Отец по-настоящему увлекся ролью заботливого наставника и с упоением мучил своего нежного юнца. Разумеется, для его же блага. «Держи руку! Не пропускай удар!» — кричал разгоряченный отец. «Нападай, нападай! Ногу и корпус вслед за рукой! Вместе, вместе!» Сегодня я видел Тео не впервые. Иногда он приходил к отцу на работу. Там я увидел его в первый раз, если не считать короткого свидания в раннем детстве, когда нам с ним было лет по 6. Пару недель назад он шел ко мне навстречу по коридору отцовского ведомства. Я равнодушно смотрел на этого парня, рассеянно бредущего среди подтянутых офицеров, и воспринимал его как постороннего. Даже предположить не мог, что вижу в тот момент своего брата по отцу. Несмотря на стройность его фигуры, я уловил в его пластике неловкость, стыдливость, скованность, ощущение неправильности и даже извинительности за свое существование. Все это было мне хорошо знакомо, ведь я всегда видел в зеркалах подобную дрянь. Я ненавидел это в себе, но ничего не мог поделать. Я ненавидел зеркала. Вот почему, когда я вместо зеркала увидел Тео, то сразу же возненавидел его. Сегодня, когда ехали в спортзал в отцовской машине, мы не смотрели друг на друга. Отец сидел за рулем, его лицо хранило особенное выражение самодовольства. Он переполнялся сдержанным восхищением от самого себя, правильного, надлежащего, безукоризненного отца, который везет сыновей приобщать к спорту, мужеству, несгибаемой воле, а также к здоровью и физическому совершенству. Но как такому отцу не гордиться собой? Поглядывая в зеркала спортзала, мне нравилось видеть, что Тео отступает, пропускает удары и безостановочно получает по морде. Это справедливая и сравнительно небольшая плата за счастье жизни вместе с папочкой. У меня отца, по сути, не было, поэтому весьма справедливо, что по морде от любимого папы получает именно Тео. Слава богу, я был далеко от ринга. В углу пустого спортивного зала молотил по боксерской груше, изображая приверженность отцовским идеалам силы, мужества, бури и натиска. По моему расчету, это рвение должно было избавить от выхода на ринг. Расчет, увы, не оправдался. Силы, потраченные на избиение груши, пропали зря. А все потому, что слабак Тео сдался и опустил руки. «Пап, все, я не могу. Я устал», — в отчаянии воскликнул Тео. «Я никогда не научусь этому». «Научишься. Хватит быть размазней. Я не позволю тебе вырасти неженкой». Тео молчал. Он был подавлен, как дрессированное цирковое животное. Из-за того, что унижение Тео происходило в моем присутствии, оно, наверное, удваивалось. Если бы я в тот момент уже знал, как весело Тео проводил недавно время с этим несчастным Куртом, я, возможно, мысленно отпустил бы даже какую-нибудь издевательскую шуточку о том, куда молодым истинным арийцам следовало бы правильнее тратить силы. Но, во-первых, я тогда еще ничего не знал ни о Тео, ни о его истории с Куртом, а во-вторых, у меня не было ни малейшей враждебности к людям других сексуальных предпочтений. Мысленно я называл их людьми неправильного счастья, хотя при этом понимал, что мое собственное счастье тоже было неправильным, не только из-за отношений с еврейкой. Я вообще не имел права ни на какое счастье. Еще одна причина, которая заставила отказаться от подобного рода шутки даже мысленно, заключалась в том, что если бы я подшутил над Тео подобным образом, то совершенно перестал бы отличаться от своего придурковатого папы, с его поклонением силе, авторитетом, государственной власти, а также с его маниакальным стремлением превращать сыновей в образцовых солдат вермахта. Отец не относился к потомственной военной верхушке, но мысленно, наверное, мечтал к ней принадлежать. Он относился к свежеиспеченной военной элите, пришедшей на смену потомственным пруссакам и получившей в свое распоряжение страну сразу после ночи длинных ножей. Мне кажется, что военные, из поколения в поколение, передающие искусство войны, становятся наследниками очень важных традиций, в том числе огромного уважения к себе и своему искусству. У войны тоже есть этика, и о ней могут быть написаны тома. Воевать потомственные военные умеют очень хорошо, но вместе с тем войной они совершенно не горят. Война нисколько их не воодушевляет. Свое искусство они готовы применять только тогда, когда в нем действительно есть необходимость. Они не хотят становиться героями, хотя прекрасно умеют это. Они хотят жить. Эпоха, к их сожалению, пришла иная. Фюреру нужны были те, кто стремится воевать, не сильно задумываясь ради чего. Те, кто готов воодушевленно отдавать жизни в обмен на обещание, после смерти их жизнь будет объявлена имевшей смысл. Вот что происходит с теми, кто поиски смысла жизни доверил государству. Отец был как раз из таких новых, но при этом достаточно умен, чтобы воспринимать предложенную фюрером реальность больше как игру, чем как действительность. Это свойство, наверное, и помогало ему хитрить, избегать героической отправки на фронт, а также позволило выгодно обосноваться в тылу. Когда отец заметил, что под ударами его боксерских перчаток Тео превратился в безвольную грушу, которую безо всяких усилий, вдохновения и творчества можно сколько душе угодно превращать в фарш, то потерял к нему всякий интерес и с досадой оглянулся на меня. «Рихард, сюда!» — крикнул он через весь зал. «Покажи мне, как надо!» В отличие от Тео, у меня не было свободы рассуждать о том, что хочется и чего не хочется. Отец — это роскошь, которую надо зарабатывать. Если ему чего-то вдруг захотелось, надо немедленно, не рассуждая, сделать все возможное и невозможное, чтобы вызвать его одобрение. Я побежал к рингу так бодро и радостно, как будто только и мечтал, чтобы какой-нибудь натренированный 50-летний придурок надавал мне по морде. Я пролез через канаты, оказался на ринге и стал сразу же активно бегать и прыгать. Думаю, я был не менее активен, чем курица, бегающая по рингу с отрубленной головой. Тео, не встречаясь со мной взглядом, вылез из ринга, устало прошел через зал и уселся на дальней скамейке, чтобы спокойно слизывать с ладони драгоценную сыновнюю кровь. Скудной струйкой она сочилась у него из носа. Отец оглядел меня с явным удовольствием и улыбнулся. «Ну что, начнем?» Я улыбнулся, и в эту же миллисекунду мысленно разрешил окружающему миру превратить меня в фарш. Разумеется, в присутствии Тео отцу важно было показать, как безмерно доволен он своим альтернативным сыном. Его улыбка, думаю, должна была сделать меня заложником его одобрения и обязать боксировать максимально успешно. А еще одна причина, по которой лицо отца светилось радостью, это понятное удовольствие отмутузить кого-то свеженького. Больше всего меня интересовало, сколько придется заплатить за свою роль альтернативного сына. Крови не жалко, все равно я периодически отдавал ее на спасение неизвестно чьих жизней. Но вот зубы... Их было ограниченное количество. Я их любил и терять совершенно не хотел. Мы с отцом начали боксировать. «Молодец, молодец, так, так», — подбадривал меня он. Поначалу отец изо всех сил сдерживался, старался щадить. Постепенно я разгорячился битвой, осмелел. Отец почувствовал это, повел себя агрессивнее. Мне это понравилось, и битва стала доставлять удовольствие нам обоим. Тео сидел в сторонке, он был подавлен, угрюм, зол. «Вот как надо!» — кричал отец, обернувшись к Тео. «Учись у брата!» Если бы в тот момент, когда отец отвернулся, я вдарил бы ему в голову, тогда он точно свалился бы с ног и уютно улегся на ринге. И это было бы правильно. Не надо смотреть на Тео, когда рядом есть я, твой более хороший сын. Но я просто не мог позволить себе ударить отца. Что-то внутри меня запретило. «Молодец, Рихард!» — продолжал кричать отец. «Я мечтал о таком сыне!» В моей голове вдруг что-то помутилось, и я пропустил мощнейший удар. На несколько секунд, потеряв сознание, упал на пол. Я лежал без движения, не имея возможности пошевелить ни рукой, ни ногой. Тем не менее, сознание быстро восстановилось. И хотя я по-прежнему не мог двигаться, но слышал звуки, слова и понимал их смысл. Испуганный отец бросился на колени, похлопал меня по щеке, в волнении пробормотал: «Мальчик мой, что с тобой?» Я не мог вымолвить ни слова. Уже не только потому, что губы и тело не слушались, а потому что от слов «мальчик мой» у меня перехватило дыхание сильнее, чем от удара. Почему так проклята моя природа? Почему я с такой готовностью принимаю любую ложь, особенно ту, которую хочется услышать? Почему я так раздвоен? Почему одна моя часть прекрасно понимает, что отец — чужой мне придурок, А вторая часть отчаянно нуждается в нем и готова мгновенно продать всего меня без остатка за одно лишь его лживое слово. Мне показалось, что если бы в эту минуту я мог владеть своим телом, я протянул бы к нему руки и обнял бы его. И гнуснее зрелище не было бы на всем белом свете. Отец злобно обернулся к Тео. «Чего сидишь? Бегом за водой! Только на это и способен!» Тео тотчас испуганно вскочил. Мой разум мгновенно просчитал эту ситуацию и холодно пожалел о том, что Тео бежит за водой для меня. Он возненавидит меня еще больше и, разумеется, будет мстить. Я открыл глаза. «Давай, давай, приходи в себя!» — взволнованно бормотал отец. «Как ты мог пропустить этот удар?» «Я знал, как». «Это правда?» — еле слышно спросил я. «Что правда?» — не понял отец. «Что вы мечтали о таком сыне?» Отец смотрел на меня в растерянности. Он, наверное, и подумать не мог, что его необдуманная фраза, случайно брошенная в пылу боя и сразу же забытая, может на мгновение отключить противнику сознание и открыть его ударом со всех направлений. Доктор Циммерман. Старый Майер трясся, как тающее желе. Мы разговаривали у входа в синагогу, а вокруг очень, кстати, никого не было. Я не хотел, чтобы кто-либо совал свой нос в наши дела. Он был старым другом моего отца. Отец давно умер, но дружба осталась. Старик сунул мне бумажку и сказал: «Вот адрес». «Спасибо», — сказал я. «Хорошо, что Яков не дожил до наших времен», — вздохнул Майер. У меня промелькнула мысль, что лучше предоставить моему покойному отцу самому решать, хорошо это или плохо, что до наших времен он не дожил. Майер, наверное, сам устал жить, по понятным причинам устал от наших времен. Ему уютнее было бы лежать сейчас в могиле. Вот почему он примеряет на себя могилу моего отца. «Я очень вам благодарен», — прочувствованно сказал я. Майер кивнул. «Я хотел попросить вас, не рассказывайте никому об этом», — сказал я. «Люди знают меня как психоаналитика». «Разумеется, никто не узнает», — сказал Майер. «Этот ресторан хорош тем, что он на другом конце города. Туда никто не доберется. Его владелец мой друг, но тебе лучше не болтать, что ты еврей». Так я оказался на работе в этом ресторане. Белый пар поднимался от больших металлических раковин, заполненных мутной горячей водой. За ними виднелось темное ночное окно, оно запотело от влажности. Вокруг горы грязной посуды. Они ждали только меня и никого другого. Надо как можно быстрее перемыть все это. Я, однако, стоял в оцепенении, ибо понятия не имел, с какой тарелки начать. На мне был клеенчатый фартук, как раз такой, о котором рассказывал когда-то Рихард. Рихард говорил, что любой фартук сам делает свое дело. Единственное условие — внутри него должен быть человек. Без него фартук просто обмякнет и упадет на пол. «Вот для чего нужен человек», — объяснял Рихард. «Вот для чего нужны были эти миллионы лет эволюции». Речь шла об эволюции, одним из этапов которой была рыба, выползшая на берег. На одной из грязных тарелок я увидел остатки рыбы. Она была съедена, потому что вовремя не выползла на берег. Ее съел тот, кто выполз. Он выполз, превратился в человека и теперь ест рыбу. А в данный момент он гордо стоит внутри фартука. Только благодаря тому, что я гордый потомок тех, кто выполз, это не мои останки лежат сейчас на тарелке. А теперь все стало сложнее. Куда теперь надо выползти, чтобы тебя не съели? Где теперь мокро, где твердо, где жидко, где сухо? Где я так непозволительно задержался? Куда вылезли те, кто теперь ест других? Каким способом они вылезли? Когда они успели? О чем в это время думал я? Мне остро захотелось выглянуть в зал и посмотреть на уважаемых господ, которые чинно сидят за своими столами, и под музыку струнного квартета едят эволюционно низших, зазевавшихся, не вылезших, всех тех, кто растерянно вертел головой и не понимал, как жить. Мне захотелось видеть, как они выглядят, эти новые, высшие, совершенные, те, для кого низшие моют посуду. Но я удержался. Не пошел в зал, остался в фартуке. Без меня он мог обмякнуть и упасть, а ведь надо было хорошо зарекомендовать себя в первый день работы. Я решил, что в зал выгляну как-нибудь в следующий раз. Если бы я знал, кого я в следующий раз там увижу. Держась за край раковины с горячей водой, я продолжал смотреть на остатки рыбы на краю тарелки. Вот и стали мы с Рихардом звеньями одной цепочки. Раньше я в отглаженных брюках сидел в кресле и помогал какому-нибудь человеку понять самое сложное, интересное и захватывающее, что есть во Вселенной. Самого себя. Мы с ним старательно и увлеченно распутывали сложные логические цепочки. Мы были как детективы, расследующие убийство и располагающие для этого одной лишь мелкой незначительной деталью. А теперь вместо сидения в удобном кресле в отглаженных брюках я стою в мокром фартуке у раковины с горячей водой для того, чтобы помочь какому-то человеку в соседнем зале правильно поглотить рыбу. В этот момент в посудомоечную вбежал поваренок. «Дед, быстренько! Еще вот эти две кастрюли!» Бросив кастрюли в воду, поваренок убежал. Я сразу воспользовался его быстротой и атмосферой спешки, которую внес этот злой мальчик, присоединился к его энергии и возбуждению, и это помогло мне взять первую тарелку и начать ее мыть. В детстве, если я долго возился в луже, мои пальцы размокали, становились белыми и морщинистыми. Но когда я вырос, мои пальцы загрубели, подобно разуму, и больше ничего не впитывали. Даже если я возился в воде довольно долго. Я думал, что так будет теперь всегда, но работа в ресторане все же вернула меня в детство. После работы я ехал в ночном трамвае и с удивлением рассматривал свои побелевшие пальцы. Кроме меня в вагоне присутствовала лишь небольшая группа веселых подвыпивших подростков. Они смеялись, дурачились, беззлобно горланили нацистские песни и задирали друг друга. Их нацистские песни не пугали, что еще петь подросткам, раз это поют все вокруг. На повороте один из них пошатнулся, не удержал равновесия, и его бросило прямо на меня. «Извините», — с улыбкой пробормотал он. Я бросил взгляд на его детское лицо. Оно было очень милым и нежным. «Ничего страшного», — с улыбкой сказал я. «Вы еврей?» — спросил подросток. Я молчал. Наверное, я растерялся. «Не бойтесь нас», — сказал парень. «Мы просто веселимся». Я не ответил. «Что здесь сказать?» Я пожал плечами. Подросток продолжал смотреть на меня. Его лицо изменилось, глаза сузились. «Мы веселимся», — сказал он. «Вы не поняли?» Теперь от него шла волна агрессии, но я не мог понять, это действительно так или только кажется. Моя шляпа и очки напряглись и приготовились спрыгнуть с головы еще до того, как она получит удар, но я придержал их рукой. «Я понял», — сказал я. «Извините, все нормально». Подросток потерял агрессивность, отошел к своим, там продолжился смех заразительный и совершенно беззлобный. Я почему-то вспомнил Рахель, которую совсем недавно уговаривал легче сносить неприятные переживания. Найти себе какую-нибудь великую идею или смысл, чтобы было ради чего терпеть. Но сейчас я не мог найти никакой идеи или смысла даже в самом себе. Хотелось просто выть и плакать, и это было странно. Моя защита и отстраненность от окружающего мира всегда казались мне сильными и надежными. Где же они теперь? Если дети объявили крысу еврейской, я находил весьма разумные причины, почему нам не следует расстраиваться. Если на нашей двери рисовали шестиконечную звезду, я не считал, что это имеет отношение именно к нам. Рисуют ведь многим. Но сегодня, в ночном трамвае, этот паренек мог подозвать своих друзей, и они с легкостью могли отделать меня до полусмерти или даже выволочь на улицу и зарезать. И мои гнутые очки потеряли бы для меня всякое значение. На моем месте могла оказаться Аида или Рахель, и тогда вариантов лихих подростковых действий стало бы намного больше. Сегодня в этом трамвае я впервые вынужден был признать, что объяснить не значит предотвратить. Я всегда бросался все объяснять, но этим не избавлял своих близких от опасности. Я снова вспомнил тех подростков, которые ворвались в гостиничную комнату Тео и Курта. Наверное, они выглядели так же, как эти. Зачем я их вспомнил? Я в растерянности потер свои пальцы, размокшие от воды. Посмотрел в окно, на улицы ночного Берлина. Города моего детства, который когда-то был для меня родным и которого теперь больше не существовало. Берлин не заметил, что перестал быть Берлином. Прежнего Берлина больше не было. Теперь вокруг меня какой-то другой Берлин, которого я не знал. От этого нового, непривычного Берлина можно ожидать чего угодно. Например, что с понедельника мне запретят мыть в нем посуду. Или запретят ездить в трамваях. Почему нет? Когда я вышел из трамвая и пошел по ночной улице, я думал о том, что если некий человек пропалывает свой сад, он выдергивает из него сорняки день за днем. Ему требуется настойчивость, ведь сорняки лезут снова и снова. Мне непонятно, зачем они лезут. Они разве не видят, что нежелательно? Разве они не видят, какие вещи день за днем происходят с их собратьями? Год за годом. И столетие за столетием с их предшественниками делают одно и то же, а они все лезут и лезут. Почему они не приходят к мысли, что жизнь бессмысленна? Откуда у сорняков берется воодушевление? Почему они не падают духом? От глупости? От незнания истории? Счастье сорняка в его ограниченности. Именно ограниченность приводит к тому, что он не теряет желания жить. Человеку труднее. С ним легче расправиться. Ему надо лишь намекнуть, что он нежелателен, и он умрет сам. Он найдет себе чердак или оранжерею, или газовую камеру. Домой я ввалился уже за полночь. Проходя по коридору, услышал плач из комнаты Аиды. Я осторожно постучал, ответа не было. Я вошел в ее комнату. В окно светила луна. Аида лежала, отвернувшись к стене. Я сел на край ее кровати. Она почувствовала, что я сел рядом, но продолжала лежать спиной. Позже она рассказала о той сцене на пожаре, когда Рихард спас овцу, но в эту ночь я, кажется, еще не знал об этом. А может, уже знал. Я не хочу, чтобы мое спутанное посмертное сознание запутало и вас тоже. Не придавайте слишком большого значения хронологии. «Помнишь, я говорил тебе, что мои пациенты — это не те люди, с кем надо завязывать отношения?» — сказал я Аиде. Дочь молчала. Я продолжил. «Он не способен на любовь, не способен испытать привязанность, не способен сопереживать. Этот человек доверил мне свой внутренний мир, поэтому я знаю, о чем говорю. Он тебя убивает». «Это ты меня убиваешь», — тихо сказала Аида, вытирая слезы. «Я? Зачем ты посоветовал Рихарду пойти к его отцу? Что ты в этом понимаешь? Зачем ты лезешь в чужую жизнь? Его отец растоптал мать Рихарда, это из-за него она умерла». «Из-за него?» — удивленно спросил я. «Да, да, из-за него. Рихард не хочет общаться с этим подонком». «Ну, хорошо. Не хочет, значит, не хочет. Но почему он не говорит об этом спокойно?» — спросил я. «Ситуация осознана, решение принято. Откуда эмоции?» Аида молчала. «Все не так просто, доченька», — сказал я. «Он хочет пойти к отцу. Очень хочет. Но запрещает себе хотеть». Аида молчала. «С Рихардом тебе всегда будет тяжело», — сказал я. «Ты веселая и легкая, он убьет в тебе это. Всю радость убьет. Ты не потянешь эту тяжесть, такие, как ты, часто связываются с такими, как он, и умирают». Некоторое время мы молчали. Внезапно Аида повернулась ко мне впервые за время разговора. «Папа, мне страшно», — сказала она. «Нас никто не любит. Я никому не нужна. Никто не подойдет ко мне. Я не найду никого другого». Я встал и вышел, а через некоторое время вернулся с маленькой деревянной темно-зеленой коробочкой в руках, той самой, что стояла у меня на прикроватной тумбочке. Открыв крышку, я показал Аиде то, что лежало внутри. Аида посмотрела. Из глаз ее сразу же потекли слезы. Я аккуратно закрыл коробочку и бережно убрал ее в карман. Аида протянула ко мне руки. Я склонился к ней, и она обняла меня. «Папа, спасибо», — сказала она. Я скромно молчал. «Я от него устала», — сказала Аида. «Больше не хочу этого постоянного напряжения. Все, я решила. Я его забуду. Я его вычеркиваю. Навсегда. Его больше нет. Папа, мне легче дышать стало. Спасибо тебе. От тебя пахнет хлоркой. Это почему?» Поцеловав дочь, я вышел из ее комнаты. Рихард. Особенно впечатлила повязка со свастикой. Удивительное сочетание красного, черного, белого, самых категоричных и решительных цветов на свете, не допускающих никаких полутонов и возражений. Кто придумал это? Я стоял в своей комнате перед большим зеркалом в щеголеватой эсэсовской форме и думал о том, что если решу сейчас прогуляться по улице, и мимо меня снова проедет та сверкающая открытая машина со светловолосыми девушками, и одна из них мне снова помашет, то я, пожалуй, легко помашу в ответ. Эта форма мне очень нравилась. Гораздо больше, чем грязно-рыжий фартук на рыборазделке. Фартук давно уже следовало забыть. Столько времени прошло в нашем центре подготовки СС. Зачем я до сих пор помню тот фартук? Большинство ребят в центре были из сельской местности. Из городских только двое. Я и еще один парень. Сельские нас недолюбливали. Считали высокомерными умниками и недостаточно мужественными неженками. Впрочем, за гомосексуальные поползновения, не поднимая шума, тихо отчислили мужественного сельского парня, а не изнеженного городского. Впрочем, все эти маленькие противостояния между городскими и сельскими существовали только в начале. Командирам очень скоро удалось создать дружеский дух, и все мы до нельзя возлюбили друг друга, сельских и городских, а городские и сельских. Дружеский дух, однако, не помешал мне втайне продолжать насмехаться над сельскими простаками, которые, как воздушные шары, раздулись от гордости и важности. После того, как наши командиры объяснили, что мы тщательно отобранные лучшие биологические экземпляры высшей человеческой расы и теперь являемся элитой германского общества, а также его надеждой, его передовым отрядом, пользующимся особым доверием лично фюрера. Сельские, как я заметил, стали после этих слов чаще смотреть на себя в зеркало и получать от своего отражения большее удовольствие, чем раньше. Вообще-то зря я насмехаюсь. Мне тоже ужасно нравилось быть элитой, и после слов командира я тоже стал намного больше нравиться себе в зеркале. Разумеется, я считал удачей, что оказался в СС. Удачей оказалось и то, что подошел мой рост. Должно было быть не меньше 180 сантиметров. В СС брали только большую рыбу. Правда, во мне было всего 179, но во время измерений я ослабил опору на пятки и от этого чуть возвысился. Несмотря на то, что пятки от земли так и не оторвались, врач заметил трюк, но закрыл на него глаза и, пристально взглянув на меня, в журнале написал 180. С доказательством арийского происхождения тоже пришлось повозиться, но я поездил по архивам, а отец оплатил эти поездки. Очень помогло то, что он, наконец, официально и документально задекларировал отцовство. Он уже прошел тщательную расовую проверку ранее, и теперь вся возня пришлась только на линию матери. С мамой пришлось изрядно помудрить, потому что там, похоже, в четвертом поколении проскользнул какой-то еврей. Но документ плохо сохранился, и в дело вмешался отец. У него везде были друзья, и в архивах тоже, и иногда эта дружба приводила к внезапной слепоте архивариусов. Самым печальным оказалось то, что в первые же месяцы мне не удалось выполнить нормативов по стрельбе, в результате чего я был переведен в менее романтичные связисты, а потом и вовсе в интендантскую службу. «Эта форма вам очень идет, господин Лендорф», — послышался восхищенный голос моей домовладелицы. Я оглянулся. Она смотрела через приоткрытую дверь моей комнаты, я постоянно забываю закрывать ее. Интересно, почему? Это случайность? Доктор Циммерман когда-то сказал, что моя странная забывчивость запирать дверь могла быть связана с тем, что в детстве у меня не было своего пространства, и я навсегда усвоил, что не имею на него права. Хозяином моей комнаты мог быть кто угодно. Другой человек, или пустота, или даже черная плесень, но только не я сам. Мама ломала дверные замки в мою комнату, а также замок в дверце моего шкафчика. Все как у Тео, как я узнал впоследствии. Даже эти мелкие моменты детского прошлого оказались у нас похожи, хотя мы с ним, два брата, росли в совершенно разных семьях. Мама всегда лазала по моим карманам, свободно хозяйничала в школьном портфеле. А что касается моего тела, когда я был маленьким, она с криками и насилием заталкивала в меня еду. А когда я стал подростком, она взяла в привычку критически рассматривать и нюхать мои трусы в моем присутствии. Невзирая на мои просьбы, она лично вела меня в душ, где собственноручно мыла мне интимные места, объясняя это тем, что если я буду мыться сам, то помоюсь плохо. Мне не хочется об этом рассказывать, но иногда настойчивые движения ее рук возбуждали меня помимо воли, и тогда она принималась кричать на меня и упрекать в порочности. В такие моменты она хватала ковшик, быстро, словно на пожаре, набирала в него ледяную воду, лила мне на член, и возбуждение проходило. Мамины руки при этом дрожали от возбуждения, она от чего-то злилась, прятала глаза, а впоследствии старалась не встречаться со мной взглядом. Если она не успевала набрать ковшик, и мое возбуждение заканчивалось естественным образом, определенным природой, она делала вид, что не замечает этого. Со временем, по мере моего взросления, так стало заканчиваться все чаще. По вечерам она стала тянуть меня в душ все злее и истеричнее, а ковшик вскоре вовсе исчез как из ванной, так и из наших с ней отношений. В такие моменты мне было очень стыдно. Однажды, когда я подрос и понял, что происходит, я с силой оттолкнул ее. Она отлетела к стене и больше ко мне не приставала. С тех пор я мылся только сам. Вот как по-разному у нас было с Тео. Брат позже рассказал мне, что отец всегда требовал от него держать руки поверх одеяла. А моя мама нисколько этого не требовала, наоборот. Ее руки самостоятельно делали все необходимое, чтобы моим рукам под одеялом не осталось никакой работы. Вот как много хлопот приносят родителям их непослушные порочные мальчики. Почему их не убивают сразу же, при рождении? С самого раннего детства, при каждом удобном случае, мама говорила мне, что наши комнаты, в которых мы в тот момент жили, это не мое, и я здесь никто, а единственная хозяйка тут – она. И это означает, что она может вышвырнуть меня на улицу в любую минуту. Я всегда был твердо убежден, что если я в школе потеряю ключ, наша дверь никогда больше для меня не откроется. Я останусь на улице. Никому внутри я не нужен. Этот страх потерять ключ остался до сих пор, даже несмотря на то, что никакого ключа у меня теперь нет, где бы вы меня ни представили. Нет его ни у старика в доме престарелых, ни у покойника с волосами и ногтями. Может, поэтому я и не запирал никогда дверь своей комнаты? Оказывается, страху потерять ключ вовсе не требуется ключ. Вполне можно бояться потерять то, чего у тебя давно нет. Голос домовладелицы вывел из воспоминаний, обратно в реальность. «Как называется ваша новая должность?» – спросила она. Я поправил повязку со свастикой, с торжеством полюбовался своим новым обликом. Эта форма была моя и только моя. «Интендант», – сказал я, глядя в зеркало. «Я интендант». «Значит, вы больше не будете работать в морге?» – уточнила она. Я усмехнулся. «Буду ли я работать в морге?» «Разумеется, нет. Люди в такой форме не работают в моргах. У них есть собственная, свободная, никем не навязанная жизнь, и они являются ее единственными хозяевами. Те, кто надел эту форму, теперь люди особые, высшие из высших. Они больше не занимаются глупыми и мучительными поисками какого-нибудь индивидуального смысла жизни. Они доверили эти поиски государству, объединившему самых высококачественных людей планеты. И это замечательное государство легко предоставило высшим из высших прекрасный и ясный смысл жизни – выполнять величественные Масштабные задачи, направленные на улучшение всего человечества. Более мелкие задачи для этих привилегированных людей теперь унизительны. Они больше не занимаются удалением каких-то там кишок из рыбы или перекатыванием покойников с места на место, или возделыванием полей, или выпечкой хлеба. Этим занимаются те отсталые формы жизни, те низшие ступени эволюции, кто все еще в фартуках. Примитивные, одноклеточные, земноводные, хордовые. Такие, как покойный Гюнтер, или как моя покойная мама. Или как еврейский доктор Циммерман, который, если глаза меня однажды вечером не обманули, моет теперь посуду в небольшом ресторанчике. Нет, я теперь не с ними. «Дело в том, что я хотела бы поговорить об оплате», — сказала домовладелица, снова прервав мои рассуждения. «Прежняя сумма была оговорена, исходя из вашего бедственного положения после смерти вашей мамы. Но теперь...» «Теперь я съезжаю», — сказал я. «Мне нужна более просторная комната». «Отлично», — засуетилась домовладелица. «У меня есть большие комнаты. Вам понравится». «Нет». «Я не хочу оставаться в этом районе», — сказал я. «Господи, да чем же он вам не нравится?» «Он еврейский». «Помилуйте», — заволновалась хозяйка. «Но какой же он еврейский?» «Да, евреи здесь встречаются, но...» «А я хочу, чтобы не встречались». Легко и даже весело отрезал я, глядя на себя в зеркало. В тесной комнатке архива две строгие пожилые тетки разбирали под моим руководством залежи папок с документами. Их прически были поразительно одинаковы, как будто имелся какой-то тайный приказ или инструкция. Волосы туго стянуты назад, и ни один волосок не имел ни малейшего права на свободу. Их сосредоточенные белые лица так и хочется назвать тщательно выбритыми. Они никогда не выражали никаких чувств, если, конечно, не считать постоянное чувство тревоги, что твой труд может оказаться недостаточно качественным, а сам ты недостаточно пунктуальным. Такого типа тетки встречались мне повсюду с раннего детства. Они указывали, как мне жить, воспитывали, урезонивали, учили приличиям, призывали к послушанию, несли нравственность, чистоту помыслов, свет божественного знания и жестоко наказывали за малейшую провинность. Но теперь времена изменились. Эти же тетки из опасных хищных зверей моего детства превратились в робких мышек. Они беспрекословно меня слушались, заискивали, всеми силами пытались угадать мои желания, настроения и неустанно искали все новые и новые способы вызвать мое одобрение. «Не хочу ли я сейчас чаю?» «Нет, не хочу, спасибо. И вы, тетки, тоже не хотите. Даже если хотите. Помните ли вы, тетки, что я, ваш нынешний начальник, стоящий сейчас перед вами в новенькой волшебной эсэсовской форме, щеголеватый, требовательный и строгий, доставляющий вам неудобства и даже, возможно, страдания, и есть тот самый мальчик, которого вы, а также подобные вам, совсем недавно, год за годом, мучили дурацкими ограничениями, запретами, убогими мудростями, нравоучениями и наказаниями. А вы поднимитесь еще на одну ступеньку, фрау Носке. Там вы и найдете нужную вам папку». «Что вы? Я боюсь». «А вы не бойтесь, фрау Носке. Смелее». «А теперь посмотрите. Старая фрау Носке по приказу какого-то юнца беспрекословно лезет вверх по шаткой лесенке, страшась высоты и не доверяя ни единой ступеньке. Трясущейся ногой она неуверенно нащупывает опору, и я с усмешкой и презрением смотрю на ее старые ноги в дешевых дурацких чулках, через которые проступают узловатые старческие вены. Зачем волноваться? Так ли уж важно, грохнется ли с высоты эта старая никому ненужная рухлядь? Разумеется, я мог бы и не мучить бедную старушку. Легко, как обезьянка, я мог бы и сам взлететь сейчас по лестнице, достать нужную папку. Мне даже понравилось бы приключение. Оно принесло бы чувство радости и ощущение собственной цепкости и ловкости. Но я этого не сделаю. Вы думали, фрау Носке, что этот мальчик все забыл? Нет, фрау Носке. Ничего он не забыл и никогда не забудет. Вы не мучьтесь, фрау Носке. Вы просто сразу валитесь на пол со свернутой шеей, бездыханная. Ваша юбка нелепо задерется и обнажит большие, добротные, теплые панталоны, которые никому давно уже не придет в голову захотеть с вас снять. Вам не нравится картинка с панталонами? Вы считаете эти подробности излишними? Считаете вполне достаточной просто мгновенную смерть без демонстрации панталон? Всем сердцем рад был бы любезно пойти вам навстречу, но даже при всем желании не могу. Не надо было лезть в трусы к 12-летнему мальчику и стыдить его за каждое обнаруженное там пятно, фрау Носке. Только сам мальчик имеет право лезть к себе в трусы. И больше никто, будь то даже самый высоконравственный человек на свете. И еще заметьте, рука мальчика – это его рука. И он имеет право направить ее куда хочет и делать там, что хочет. И не ваше дело, какие пятна после этого там останутся. Вам понятно, младшая служащая архива СС фрау Носке? «Нет, папки с зеленой полосой должны идти вон в ту коробку», — сказал я ей. Фрау Носке, не поднимая глаз, послушно переложила папку в другую коробку и пробормотала извинения. Она сожалеет, что перепутала. «Отлично», — вдруг послышался голос отца. Я оглянулся. Отец с довольным видом стоял в дверях. «Впервые нашелся человек, который наведет здесь порядок», — сказал он. «Рад стараться», — сказал я. Кивнув, отец ушел. Мне показалось, что он был как-то преувеличенно радостен. Интересно было бы узнать, лез ли кто-то к нему в трусы, когда он был маленьким. Я шел по коридору, неся в руках большую стопку тяжелых папок. Они доставали мне почти до глаз, но, несмотря на это, я все равно увидел, что навстречу, держа руки в карманах, идет Тео. Должно быть, он в очередной раз приехал к отцу за деньгами. В узком сумрачном коридоре шли друг другу навстречу два сына, два брата. Один в свободной гражданской одежде, брюках и свитере, другой – затянутый в эсэсовскую униформу. Один бродил в тоскливом тумане безнадежных поисков смысла жизни, другой имел ясную и четкую цель, предложенную, одобренную и поддержанную всей мощью сильного и уверенного в себе государства. Один, при всех его сомнительных свободах, тоскливо клянчил деньги у отца. Другой, при всех его добровольных несвободах, воодушевленно зарабатывал сам. Мы встретились, и я притормозил – вдвоем в узком коридоре не разойтись. Тео холодно смотрел на меня. Я смиренно опустил взгляд. Уличный пес, который знает, что если потеряет ключ, не попадет в дом, должен знать свое место. Я посторонился и пропустил Тео. Тео усмехнулся. Проскользнув мимо, он больно ударил меня плечом, думаю, намеренно. От его удара папки вылетели у меня из рук и рассыпались по полу. Тео пошел дальше, не обратив никакого внимания на причиненную им катастрофу. Я усмехнулся, сел на корточки, бросил вслед Тео спокойный взгляд и начал собирать папки. Позже, когда я рассказал об этом доктору Циммерману, он почему-то усмехнулся и пробормотал с ноткой лимона. Не знаю, что он имел в виду, но когда я собирал папки, на душе у меня было радостно. Тео зол, значит, дела его плохи. Ну вот и настал этот долгожданный момент. Аида вышла из книжного магазина и, прижав к себе книгу, пошла по улице. Она не сразу заметила, что из-за угла появилась черная легковая машина и медленно поехала вслед за ней. Когда Аида остановилась поправить застежку на туфле, машина остановилась тоже. Только тогда Аида заметила ее. Она заглянула внутрь и увидела за рулем весело улыбающегося классного парня в форме младшего чина СС. Аида смотрела на него в волнении и растерянности. Она не знала, верить ли своим глазам. Он вышел из машины и, пряча улыбку, распахнул перед нею пассажирскую дверцу. Аида бросилась к нему и обняла. Это был момент счастья. Отец дал мне машину всего на один день, и я знал, как воспользоваться ею наилучшим образом. Никогда я не чувствовал себя рядом с Аидой так легко и уверенно. Я обнял ее и поцеловал. Аида заплакала. Я посадил ее в машину, и мы помчались по Берлину. Черт возьми, раньше, когда люди смотрели на нас на улице, они видели красивую, со вкусом одетую девушку из благополучной семьи, а рядом с нею было непонятное недоразумение. Странный, хмурый, тревожный придурок в огромном старом истрепанном пиджаке. По ночам вместо концертов, театров и ресторанов он таскал ее по подворотням и моргам, пугал покойниками, пел дурацкие хриплые песни и ни разу не привел в свое убогое жилище, где царствовала черная плесень. А теперь люди видят эту девушку в сопровождении красивого, блистательного молодого военного. Они садятся в его сверкающую машину и куда-то едут. Она весела, он спокоен. Они отлично сочетаются друг с другом. Этот кавалер, в отличие от тогдашнего, безусловно, подходит ей больше. Люди, наверное, теперь смотрят на нее и думают, хорошо, что эта девушка взялась наконец за ум и нашла подходящего парня. Я согласен с людьми. Я тоже одобряю ее нынешний выбор. Но скажите, разве есть что-то неестественное в том, что я хочу дарить своей девушке радость и ощущение праздника, а не чувство отчаяния, серой тоски, запах мертвой рыбы и кусочки липкой чешуи, неизвестно как остающиеся на моих руках даже после самого тщательного мытья этих проклятых ящиков? Доктор Циммерман. Наконец, вся посуда была перемыта. Ни одной рыбьей чешуйки не осталось не только на той тарелке, где лежали остатки рыбы, но и в раковине. Ее я тоже тщательно вымыл. Сквозь клубы пара виднелось черное ночное небо за окном и одинокий тусклый фонарь. Я осознал свое мгновение свободы, снял фартук, сел на стул и закрыл глаза. Перед глазами возникла круговерть грязных чашек и тарелок, но я прогнал видение, оно было не к месту, и стал осторожно погружаться в состояние истинного глубокого покоя. В этот момент дверь с треском распахнулась, и в комнату с грохотом вкатили тележку с новой горой посуды. Нет, только не это. «Быстрее, нам вилок и ножей не хватает!» Бросил работник ресторана и убежал. Я остался наедине с новой горой. С трудом заставил себя подняться со стула. Спина болела, ноги не слушались. Я стоял и бессмысленно смотрел на посуду. Нет, я не мог сейчас это мыть. Я вышел из посудомоечной в сумрачный служебный коридор. Здесь прохладно, и можно было дышать чем-то кроме той хлорной влажности, что царило в посудомоечной. Мимо пробежал молодой официант с подносом, на котором стояли бутылка вина, два бокала и ваза с фруктами. «Лучше, если хозяин не увидит, что ты стоишь здесь просто так», — сказал официант. Я посмотрел в сторону двери зала. Оттуда доносилась скрипичная музыка. Я оглянулся по сторонам, осторожно подошел к двери и приоткрыл ее. В зале сидела почтенная публика. Играл струнный квартет. Я с интересом рассматривал людей. Наконец-то я увидел их, высших. Никаких жабр у них давно уже не было. Их плавники превратились в руки и ноги. Давным-давно, намного раньше других, выбрались они на берег и теперь заслуженно, с полным правом поедали низших. Низшие были распростерты в их чистых тарелках. За одним из столиков я заметил интересную молодую пару. Военный сидел ко мне спиной, закрывая собою девушку. Девушка смеялась. Когда он налил ей вина, он приподнялся, чтобы поцеловать ее. И тогда я увидел то, что вам, наверное, стало ясно сразу. Военным оказался Рихард, а девушкой — моя дочь Аида. Она тоже была теперь среди высших. Я же, продолжая оставаться среди так и не вылезших на берег, вернулся в свое подводное царство и продолжил мыть своими плавниками посуду. Я с трудом вдыхал своими жабрами адскую смесь водяных паров и хлорки. Хозяин ресторана, должно быть, считал ее воздухом. Отмывая тарелки от белого соуса, я снова вспомнил картину, открывшуюся в зале. Мне показалось, что Рихард все-таки увидел меня. Или чуть оглянувшись, или в каком-то из многочисленных зеркал. Или мне лишь показалось. Так или иначе, если он увидел меня, то не подал виду. Я надеялся, что он не расскажет Аиде. Я почему-то скрывал от нее свою работу. Как и от Рахели тоже. Вагон ночного трамвая был на этот раз полностью пуст. Если не считать печальной пожилой женщины с такими же размокшими пальцами, как у меня. Через некоторое время я вдруг ясно понял, что Рихард, если и заметил меня сегодня, то ничего не сказал Аиде. Иначе она обязательно пришла бы ко мне в посудомоечную. А она не пришла. Аида. Этот парень был теперь совсем другим. В нем не осталось того напряжения, подавленности, агрессии, к которым я почти привыкла. В его глазах уже нет обычных для них тоски, горя и злобы. Мы сидели с ним за столом. Он был благодушен, весел, уверен в себе. Спокойно и буднично делал распоряжения официантам. Я украдкой поглядывала на него и удивлялась, как преображает мужчину форма. В нем появилась стать, спина распрямилась. Он прибавил, как мне кажется, около 10 килограммов. Из легкого скелетоподобного мальчика превратился в крепкого мужчину. Когда он успел? Рядом с этим мужчиной я тоже, кажется, изменилась. Больше не чувствовала себя девочкой. Я стала женщиной. Вот, оказывается, от чего это зависит. От того, кто рядом. «Прости, что я плохо говорил о твоем отце», — сказал он, ненадолго оглянувшись в сторону служебной двери, а потом зачем-то стреляя глазами по зеркалам. «Он был прав. Просто я тогда не понимал этого. Мне потребовалось время. Все, что у меня теперь есть, благодаря твоему отцу». Рихард сделал неопределенный жест, обведя все вокруг. Сверкающие бокалы, дорогой ресторан, машину за окном, свою эсэсовскую форму. Я была так рада, что он больше не говорит о моем папе ничего плохого. Я почувствовала в глазах слезы и готова была расцеловать его за одно только это. «Я так счастлива», — сказала я. «Ты придешь к нему снова? Ты ведь псих, тебе надо лечиться». Рихард улыбнулся, взял мою руку и сжал ее. Я посмотрела в его глаза и почему-то испытала острое чувство восторга и благодарности судьбе за то, что этот парень у меня есть. Что это было? Красное вино ударило в голову. В эту минуту я впервые ясно поняла, что люблю его. Впрочем, нет, я и раньше это знала. Сегодняшний день отличался лишь тем, что я впервые призналась себе. Я перестала этого бояться. Я разрешила себе любить его. Наверное, все уже понятно, но мне почему-то хочется повторить снова. Сегодня я разрешила себе Рихарда. Должно быть, темные закоулки моего разума с ужасом взирали на вырвавшееся на свободу безрассудство. Эсэсовец, немец, взрывной, непредсказуемый, полный непонятных импульсов. Но перед моими глазами, заглушая любые аргументы, упорно стоял другой его образ, тот, с черной сажей на злобном лице, с красными от едкого дыма слезящимися глазами, с тлеющим рукавом, с овцой на руках, с маленькими ягнятами, бегущими вслед за ним и жмущимися к его ногам. Знаете, когда позади нас рухнула крыша сарая, и миллионы красных искр взвились в небо, я уже тогда любила этого человека. Была уже ночь, и наша дверь с белой шестиконечной звездой, которую папа почему-то никак не сотрет, под моим нажимом попыталась скрипнуть. Но я знала ее характер и не дала ей этого сделать, приподняла за ручку, и скрип прекратился. Моя семья спала, я не хотела никого будить. Родительский сон — это для меня всегда что-то возвышенное и святое. Особенно в те моменты, когда возвращаешься откуда-то среди ночи, и от тебя за километр несет вином. Тому, что все уже спят, я радовалась совсем недолго. Дверь кухни вдруг открылась, и на пороге появился отец с размокшими белыми руками. «Папа?» — удивилась я. «Не спишь?» «Я думал, у тебя с ним все закончилось», — сухо сказал он. Я помрачнел. Когда Рихард сказал в ресторане, что видел его там, я подумал, что ему показалось. Теперь стало ясно, что нет, не показалось. Мне с самого начала была непонятна его вдруг возникшая страсть к ночным прогулкам по улицам. Значит, вовсе не с прогулок он возвращался так поздно. Итак, папа думал, что у меня с Рихардом все закончилось, но сегодня он выяснил, что ошибался. Ни к каким чертям собачьим ничего не закончилось. Но зачем он сказал мне то, что ему и так было ясно? Если он увидел, что ничего не закончилось, какое теперь имеет значение, что он думал об этом раньше? Может, он хотел выразить мне свое разочарование, но зачем оно мне? Ничего не ответив, я прошла в свою комнату и закрыла за собой дверь. Получилось не слишком вежливо. Возможно, я его обидела. Но когда он задергивал штору перед моим носом в тот день, когда я смотрел в окно на Рихарда, это тоже было не слишком вежливо. В тот день он задернул штору, я сегодня закрыла дверь. Мы квиты.